Глава 18. В комнате Пола, где никто не мог их подслушать, Клем все рассказал о магии кольца. «Ага, оно дарит тебе то, чего ты больше всего хочешь, и что без него было бы невозможно», — объяснил пес, прервался на секунду обнюхать ковер и добавил. «Так я и научился говорить». «Из-за кольца?» — ахнул Пол. «Да, точно. Держал его в зубах и подумал о том, как здорово было бы, если б ты меня понимал». Клем лизнул ковер и посмотрел на хозяина. «Ты сюда, видно, что-то пролил. Яблочный сок?» «Так это давно было», — удивился Пол. «Пару месяцев назад». «Запах еще остался. И вкус тоже», — доложил пес. Пол достал кольцо из кармана. «Но как ты понял, что оно волшебное?» Клем переступил с лапы на лапу. «Я это просто знаю, и все. Ко мне иногда приходят такие светлые мысли. Собаки же все чуют, как известно». Поразительно. Пол всегда подозревал, что Клем понимает больше остальных, но не мог это доказать. Мама считала, что пес у них ленивый и глупый. Конечно, отчасти она была права, но только отчасти. Может, Клем и ленивый, но никак не глупый. А вот и идея, как продемонстрировать его талант миру. Взять папин фотоаппарат. «Даже не думай видео записывать», — фыркнул Клем и улегся на ковер, явно намереваясь вздремнуть. «Я сразу пойму, что ты камеру включил, и язык прикушу. Ни слова не вымолвлю». «Как ты прочитал мои мысли?» — спросил Пол. «Говорю же, мы собаки все чуем». «О-о-о!» — протянул мальчик. «Ну, я спать. Ужасно устал». Клем закрыл глаза и прикрыл морду лапой. Ему очень нравилось так дремать. Пол надел кольцо на палец и задумался, чего он сам хотел бы пожелать. Почему-то на ум ничего не приходило. И какие вообще были варианты? Вырасти до 6 футов? Стать юным гением и получать сплошные отлично в школе? Научиться бегать быстрее всех в классе? Нет, все не то. Мальчик вдруг осознал, что у него и нет никакого заветного желания. Разве что отвадить от себя Броуди, который вечно доставал его в школе. Сделать так, чтобы тот перестал обзывать Пола и дразнить. Но это же не способность, а значит, не подходит. «Придется еще подумать», — решил он. «А пока надо спрятать кольцо от мамы, иначе она его заберет и потратит свое желание на какую-нибудь глупость. Нет уж, пусть лучше будет у него».